Глава 33. Вторник. В участке царила суматоха. Казалось, все были слишком возбуждены, чтобы долго оставаться на одном месте. Неважно, приходилось ли сидеть за компьютерами или бегать в поисках информации. Фрея прикладывала все силы, чтобы не путаться под ногами. Она уже справилась со своим заданием, а новых поручений пока не было. После того, как Хюльдер опознал Бергура на одном из снимков с отдыха британцев, мрачная атмосфера стала понемногу рассеиваться. Детективы расправили плечи, и их лица осветились, словно сквозь тучи пробился солнечный свет и палился через оконные стекла. Наконец-то подтвердилась призрачная связь между двумя делами – о найденных костях и о приюте. Правда, в чем именно эта связь заключалась, еще только предстояло выяснить. Как и то, являлись ли смерти Розы и Бинни частью той же картины. Хотя было ясно, что к этим убийствам Бергур не мог приложить руку. Нельзя и придумать лучшего алиби, чем тюремное заключение. Что касалось его причастности к делу иностранцев, подозрения казались вполне обоснованными. Почти ни у кого не было сомнений, что полный мужчина с бумажником на снимке – это Бергур. Изучение его страницы в Фейсбуке показало, что в тот период он не выкладывал никаких постов. Это было необычно, поскольку в остальное время он активно пользовался сайтом. Лента сообщений смотрелась довольно безобидно. Никаких политических заявлений или острых тем. Так что забавная история на фоне бассейна в испанской гостинице была бы здесь очень к месту. Объяснений могло быть два. У мужчины не было доступа к интернету. Или он не хотел привлекать внимание к своей поездке. Полиция склонялась ко второму. Задание Фрея состояло в том, чтобы выяснить по своим каналам, где Бергур провел отпуск, а также расспросить его ближайших коллег, не упоминал ли он о поездке в Испанию. Оказалось, что он воспользовался 10-дневным отпуском, однако ни с кем не делился подробностями по возвращении. Кое-кто интересовался, где он так загорел, но Бергур отделался общими словами о загородной поездке. Затем Фрей поговорила с Эльзой, чья двоюродная сестра тесно общалась с сестрой Бергура. Спустя полчаса у нее был ответ. Эльза позвонила своей сестре, а та позвонила сестре Бергура. Затем последовали звонки в обратном направлении. Да, Бергур был в Испании в мае. Его сестра хотела узнать, почему это интересует полицию. Фрей заявила, что не вправе делиться такой информацией. Несомненно, ее слова уже передавались по цепочке обратно. Отдел сексуальных преступлений проверил отчеты по кредитке Бергура. Тот действительно покупал билеты в Испанию, а также расплачивался там в магазинах и ресторанах и снимал наличные в местных банкоматах. В ходе проверки электронной почты на ноутбуке, конфискованном еще во время расследования дела о насилии, обнаружились авиабилеты и бронь в той же гостинице, где отдыхали пропавшие британцы. А вот доказательств того, что он платил за их билеты до Исландии, не нашлось. Кроме того, оставался неясным характер его отношений с парой. Часы показывали без четверти час. Фрей осмотрелась в поисках Хюльдера. Тристан мог прийти в любую минуту, и она боялась, что ее забудут предупредить. Но его нигде не было видно, равно как и остальных, кто должен был присутствовать на допросе. Пожалуй, ей стоило поторопиться, чтобы не поставить себя в глупое положение из-за опоздания. Для нее было жизненно важно, чтобы допрос начался вовремя. Она сойдет с ума от беспокойства, если процедура затянется до 4. Бальдур должен был вернуться к 2 часам и забрать Сагу из детского сада. Но на него не всегда можно положиться. Фрей не успокоится, пока не убедится, что он сдержал слово. И последнее, что ей нужно, это отвлекаться во время допроса на мобильный телефон. Она отправила Бальдуру сообщение и тут же получила ответ, что все в полном порядке. Возможно, он немного опоздает, но ей не о чем тревожиться. Фрей тут же пожалела, что вообще ему написал. Зал совещаний был закрыт, и поблизости никого не было. В коридоре стояли 2 кресла, но Фрей не хотела садиться, опасаясь, что будет смотреться как пациент в приемную врача. Эти кресла походили на те, которые поставили в допросной во время следствия по делу о приюте Бергура, чтобы добавить уюта. Фрей надеялась, что переговорную не станут преобразовывать с помощью этих кресел, фотографии Горбачева с Рейганом и чахлого растения в горшке. Первым, кто явился на встречу, была не Эртла или кто-то из членов ее команды, а Тристан с матерью и адвокатом Магнусом. Ни один из них не выказывал воодушевления, а мать Тристана выглядела даже хуже, чем в прошлый раз. Ее лицо осталось таким же серым и болезненным, и она избегала взгляда Фреи, обмениваясь с ней рукопожатием. Ее безвольная ладонь напоминала пустую резиновую перчатку. Адвокат эмоционально был вовлечен в дело меньше всех. Он держался спокойно и отстраненно, проведя все время ожидания за телефонными переговорами в стороне от остальных. Молчание было мучительно неловким. Глаза Тристана метались по безликому коридору в поисках того, за что можно было бы зацепиться. Его мать буквально утонула в одном из мягких кресел, упорно глядя в пол. Фрей прикусила язык, чтобы не спросить у изможденной женщины, как она себя чувствует. Она предложила им напитки, на что мама Тристана пробормотала «нет, спасибо», а юноша молча покачал головой. Он сел рядом с матерью и стал грызть ногти. Мать, не глядя, протянула руку и мягко отвела его ладонь от лица. Он не сопротивлялся. «Где все? Я хочу с этим покончить». Тристан взбудораженно смотрел то в один, то в другой конец коридора. «Уверена, они будут с минуты на минуту». Фрейя сверилась с часами. Оставалось еще 5 минут. «Если следователи появятся прямо сейчас, есть шанс начать вовремя». Но все еще никого не было видно. Вместо этого объявился адвокат Бергура Бьярни Эйнерсон с потрепанным портфелем, настолько набитым бумагами, что мужчина слегка наклонялся в бок. Он отрывисто поздоровался. Холодный тон не позволял усомниться, что он вовсе не рад встрече. Теперь он держал портфель перед собой, чтобы распределить вес на обе руки, и с ледяным выражением лица смотрел на Тристана. «Итак, Тристан, ты передумал? Собираешься настаивать на лживых обвинениях против моего клиента?» Тристан не удостоил его ответом. Вместо этого он посмотрел на своего адвоката, который стоял к ним спиной, все еще занятый разговором по телефону. Щеки мальчика вспыхнули, и он уставился в пол. Неожиданно его мать подняла голову. Ее робость как рукой сняла, и она прошипела. «Ты кто, мать твою, такой?» Она видела, как в прошлый раз адвокат вылетел из допросной, но тогда он едва ли остановился, чтобы представиться. Фрей вмешалась, чтобы остановить назревающую ссору. Она обратилась к Берни. «Если вы здесь для того, чтобы оказывать давление на Тристана, вас не допустят на допрос. Так что на вашем месте я бы вела себя аккуратнее». Адвокат неразборчиво оправдывался, что она неправильно его поняла. Мать Тристана не сводила с него злобного взгляда. Мертвенно-бледное лицо и темные круги под глазами делали выражение ее лица особенно ядовитым. Мужчина поспешно отвел глаза. К счастью, в этот момент пришли Эртла, Хафтер, Хюльдер и Гвюдлигюр. В хвосте процессии плелся сотрудник технического отдела. Мать Тристана снова стала рассматривать пол, а адвокат Бергура моментально вернулся к своей обходительной манере. Магнус, наконец, завершил звонок и присоединился к группе. Статус Тристана не изменился. Его все еще допрашивали как свидетеля. Решение было принято на совещании. Это значило, что юристу юноши пришлось остаться в коридоре. И Фрей подозревала, что он извлек из кармана телефон еще до того, как за его клиентом закрылась дверь. Едва ли ему было о чем говорить с мамой Тристана. Сложно вообразить двух более далеких друг от друга людей. Магнус в дорогом отутюженном костюме и начищенных до блеска туфлях, организованный и педантично контролирующий свою жизнь, и Берглинд в потертом анораке и неряшливых кроссовках, с жизнью рассыпающейся на глазах. Тристан выглядел опрятно, как и на предыдущем допросе. От него исходил сильный запах стирального порошка, который станет удушливым, если беседа затянется, особенно в сочетании с лосьоном после бритья, которым разило от адвоката Бергура. Фрей постаралась сесть как можно дальше от него и надеялась, что ее шампунь от вшей не вызывал ни у кого похожей реакции. Устраиваясь на сиденье, она поймала взгляд Хюльдера. Он подмигнул ей, она ответила улыбкой. Приятно было видеть хотя бы одно дружеское лицо. Тристан не мог рассчитывать даже на это. Эртла и Хафтер по очереди наседали с вопросами. Это походило на неравный теннисный матч, в котором двое играют против одного. Следователи быстро это поняли и сменили тактику. Вопросы были примерно те же, что и в прошлый раз, и в большинстве своем касались Розы. Когда они начали повторяться на разные лады, стало понятно, что тема Бергура пока намеренно откладывается. Планировалось, что к нему перейдут в последнюю очередь. Все это Тристан уже рассказывал примерно теми же словами. Он отвечал четко и глядя в глаза собеседникам. Когда Эртла спросила нечто новое, его поведение не изменилось. «Мы считаем, что Роза знала о Бергуре до того, как попала к нему в приют, и даже до вашего с ней знакомства. Ты можешь что-то сказать по этому поводу?» Адвокат Бергур очнулся, как только прозвучало имя его клиента. Он готов был вот-вот уснуть или упасть в обморок от удушья из-за ядовитых испарений его лосьона. «Да, мы познакомились в другом приюте, как я уже говорил. Прежде я был в доме Бергура, а она нет. Тем не менее, она о нем слышала». «Вы сразу подружились?» «Да». «И сблизились настолько, чтобы доверять друг другу свои секреты?» «Думаю, да». «Она говорила, где слышала о Бергуре?» «Да». Эртла ожидала отрицательного ответа, поэтому не смогла скрыть удивление. Быстро взяв себя в руки, она продолжила допрос. «Ты можешь поделиться этим с нами?» «Кто-то сказал Розе, что Бергур убил ее мать». Бьярни подскочил, как ужаленный, и ударил ладонью по столу так, что в воздухе повисло эхо. «Ради бога, да что вообще происходит? Я не собираюсь сидеть и выслушивать это. Мой клиент уже достаточно пострадал от клеветы этого мальчишки. Есть же какие-то границы бардака, которые он устраивает. Возмутительно, что мальчик выдумывает обвинения, затем отказывается от них, только чтобы придумать новую ложь, еще более чудовищную. Он приводит слова покойной, которая при жизни ничего подобного не заявляла». Эртла оборвала его таким тоном, словно с каждого слова капала кислота. «Сядьте и заткнитесь, или выметайтесь отсюда. Я требую, чтобы мое возражение было зафиксировано». Демонстративно игнорируя его, Эртла вновь сфокусировала свое внимание на Тристане. Поколебавшись, Бьярни сел с раздраженным видом, не желая, тем не менее, лишиться своего места у стола. «Тристан, ты говорил, Роза хотела встретиться с ним. Посмотреть, что он за человек. Никто не стал бы ее слушать, так что она хотела сперва собрать доказательства, чтобы люди ей поверили, чтобы полиция поверила. Кто сказал ей, что Бергур виновен в смерти ее матери?» «Бинни. Тот мужик из Гранди. Он был на похоронах ее мамы. Подошел к Розе и прошептал, что ему очень жаль. Сказал, что все из-за куклы. Следовало оставить ее в море. Если бы не кукла, мать Розы была бы жива. Потом сказал, что стоит держаться подальше от Бергура. Якобы Бергур убил ее маму случайно, пытаясь заполучить куклу. И Розе стоит быть осторожной, чтобы не оказаться в его приюте. Так что она не должна попадать в неприятности, чтобы вообще не соприкасаться с органами опеки. Но кто-то заметил, что Бинни докучает Розе, и его увели с похорон. Он был пьян». Эртла и Хюльдер переглянулись, после чего он кивнул и приступил к допросу. Никто из присутствующих не знал об одержимости Розы больше него, за исключением разве что Фрей. «Тристан, я читал материалы дела о смерти Розиной матери. Она подозревала, что произошло убийство, но не упоминала ни Бриньюльвура, то есть Бинни, ни Бергура. Ваши истории не совпадают». «Она не знала имени Бинни. Никто не говорил ей. Сказали, что это был просто какой-то пьяница, которого не надо было пускать. Роза боялась, что если упомянет о нем, ей скажут просто не придавать значения его словам. Пьяницы часто болтают чушь. На самом деле пьяные люди говорят правду о том, о чем молчат на трезвую голову». «Как же Роза узнала, кто он такой, если никто об этом не говорил на похоронах? Как она выяснила это?» «Бабушка и дедушка отказались это обсуждать. Может, потому что бабушка Роза сама алкоголичка, не знаю. Но 2 года назад девочка, с которой мы пересекались в одном из приютов, покончила с собой. И мы пошли на ее похороны и вечеринку после них». «На прием», — не раздумывая, поправил Гюдлигер и заерзал под тяжелым взглядом Эртлы. «Неважно. В общем, там были специальные книги для посетителей, где нужно было расписаться. Тогда Роза вспомнила, что на похоронах ее матери тоже была такая. Так что она решила спросить об этом у бабушки. И вот там отыскала подпись, которую мог бы оставить пьяный человек. Это оказался он. Найти его было нелегко, потому что он подписался «Бинни портфель», вместо того, чтобы указать патроним. С такой информацией найти его было сложно, тем более, что большую часть времени он проводил на улице. Вряд ли она просто воспользовалась интернетом. Тон Хюльдера выражал только констатацию факта, без доли сарказма. «Я помог ей». Спросил маму, и оказалось, что она знала, о ком речь. Мальчик покраснел, потом глубоко вздохнул и продолжил. Мама слышала, что он недавно перебрался из города в какой-то реабилитационный центр в сельской местности, но долго он там не продержится. Глазом не успеешь моргнуть, как он снова окажется на улице. Так что Роза постоянно наведывалась в деловой район, надеялась с ним столкнуться. Ей долго не везло, пока какой-то бездомный не рассказал, что Бенни переехал в Гранди. Тогда она его и нашла. Около года назад. Она приезжала к нему время от времени, чтобы узнать всю историю, но без толку. Обычно он был не в себе, а если не так, то делал вид, что знать ничего не знает. Она выяснила, зачем Бергеру нужна была кукла. Нет, не думаю. Во всяком случае, я не в курсе. Но она услышала кое-что другое. Что же? Вопрос, заданный Хюльдером, готов был сорваться с губ каждого из присутствующих. Бергер убил и ее отца. Так сказал Бенни. Вроде как это тоже был несчастный случай. Они поссорились на рыбалке. Бергер толкнул отца Розы, и тот утонул. Адвокат Бергера взорвался. «Прекратите это немедленно!» — взревел он. «Сядь и заткнись, или убирайся!» — сказал Хюльдер, повторяя слова Эртла и произнося их, кажется, с не меньшим наслаждением. «Скажи, Тристан, Бриньольвур когда-нибудь рассказывал, где находится эта кукла? Или как она попала в его руки?» «Нет, ничего такого не было. Она бы мне сказала». Хюльдер набрал полную грудь воздуха и медленно выдохнул. «Почему ради всего святого вы не пришли к нам? В таких делах полиция действует гораздо эффективнее, чем дети. Мы занимаемся этим днями напролет, расследуем преступления. О чем вы с Розой думали? Как хотели добиться справедливости? У нас не было четкого плана. Так далеко мы не заглядывали. А у вас был шанс заняться расследованием, но вы облажались. Роза больше не хотела говорить с копами. Будь у нее какие-то улики, она могла бы передумать. Но умерла раньше, чем удалось что-то обнаружить». Голос Тристана сорвался, и он замолчал, крепко сжав губы. «Я пообещал. Пообещал, что ничего не скажу». Хюльдер с Эртлой снова переглянулись. Она слегка качнула головой. Но прежде чем Хюльдер как-то истолковал этот знак, Тристан откашлялся и заговорил. «Я хочу кое-что сказать». «Давай». Хюльдер откинулся на спинку стула и предоставил слово мальчику. «Я по-прежнему хочу отозвать свои обвинения в насилии. Не потому, что ничего не было, а потому, что знаю, что в этом нет смысла. Моих слов недостаточно. Судья поверит ему, так что я отказываюсь от своих обвинений». Хафтер наклонился вперед. «Было сделано заявление о преступлении, так что мы обязаны провести расследование, независимо от того, что ты сейчас говоришь. Даст ли прокурор ход делу, это уже другой вопрос». «Могу я добавить кое-что еще?» — спросил Тристан. «Да, пожалуйста», — Хафтер сделал приглашающий жест рукой. «Бергер использовал наркоманов, с которыми встречался по работе, для того, чтобы контрабандой привозить наркотики. Таблетки, например, окси». Из горла адвоката вырвался какой-то дребезжащий звук, но он промолчал. Фрей почудилось, что он расслабился, услышав очередное обвинение. Несомненно, он счел, что чем больше клеветы нагромоздит мальчик, тем быстрее вся эта башня рухнет. Будет проще опровергнуть обвинение, когда мальчишка окончательно потонет в собственном вранье. Если так, то следующие слова Тристана должны были взбодрить его еще больше, потому что тот еще не все сказал. Тех, кого вы нашли в море, тоже убил он. Они должны были привезти кучу таблеток в Исландию, но вместо этого выбросили их. Так что он убил их и сбросил тела в море. Не один, конечно, кто-то ему помог. Терпение адвоката иссякло, и он больше не считал, что бесконечные притянутые за уши обвинения пойдут на пользу его клиенту. Резким движением он поднялся и потребовал остановить допрос. В этот раз никто не велел ему сесть и заткнуться.